Глава вторая. Он пригласил ее к 5. И так как пунктуальность была для нее проявлением хороших манер, она прибыла ровно в назначенный час. Однако не как обычно в своем разбитом маленьком светлом дофине, а пешком. Дофин. Модель автомобиля марки Renault, выпускавшаяся с 1956 по 1967 годы. Примечание редактора. Вообще-то ее громоздкий чертог, замок Зейербург, находился на противоположном берегу озера, в 2 километрах, если по прямой. И когда она вошла в салон моря, он, взяв ее руки в свои, упрекнул гостью за то, что она воспользовалась переправой. День был теплый, а подъем на холм к его вилле отличался крутизной. Он мог бы послать за ней Артура. Я не прочь прокатиться на маленьком пароме. Она улыбнулась. Раз вы так любезно предложили отвезти меня, я подумала, что оставлю свою машину дома. По-английски она говорила превосходно, хотя излишне вычурно, с легким, но привлекательным подчеркиванием отдельных слогов. Что ж, выпьем чаю. Я уже распорядился. Он надавил на кнопку звонка. Все равно на приеме нам ничего не подадут, кроме разбавленного вермута. Вы весьма предусмотрительны. Она грациозно опустилась на стул, стягивая перчатки. У нее были сильные гибкие пальцы с отполированными, но не накрашенными ногтями. Надеюсь, вам не придется чересчур скучать в Кунстхаусе. Пока Артур вкатывал сервировочный столик и с угодливыми поклонами разливал чай, Мори внимательно разглядывал гостью. В молодости она была, очевидно, очень красивой. У нее идеальное строение лицевых костей. Даже сейчас, в 45 или 6, возможно, даже 47, хотя у нее начала пробиваться седина, а на коже появились слабые неровности и возрастная пигментация, она оставалась привлекательной женщиной, статной и энергичной, верящей в пользу свежего воздуха и физических упражнений. Самыми примечательными в ее лице были глаза желтовато-зеленые с черными крапинками. «Как у кошки», — с улыбкой прокомментировала она, когда он как-то раз отважился на комплимент. «Но я не царапаюсь, разве только изредка?» «Да», — сочувственно размышлял он, — «ей многое довелось пережить. Хотя она никогда об этом не говорила». Находясь в чудовищно стесненных обстоятельствах, наряды она меняла нечасто, зато все они были хорошего качества, и она умела их стильно носить. Когда они отправлялись вместе на прогулку, она обычно надевала линялый коричневый костюм из домотканой шерсти, щегольскую шляпу в стиле берсальеров, белые трикотажные чулки и крепкие грубые башмаки ручной работы тускло-бурых тонов. Берсальеры. Особый корпус стрелков итальянской пехоты. Носили широкополую круглую черную шляпу, украшенную петушиными перьями. Примечание редактора. Сегодня на ней был простой, но ладно сшитый костюм желтовато-коричневого цвета. Туфли и перчатки такого же оттенка. И она пришла без головного убора. Свидетельствовал о вкусе, исключительности и породе. Мори мог бы и не напоминать себе вновь, что перед ним утонченная дама из высшего света. «Вы всегда угощаете меня таким вкусным чаем?» «Это Твайнингс», — пояснил он. «Я заказываю специальный купаж для нашей жесткой озерной воды». Она с легким укором покачала головой. «Право, вы все предусмотрите». И помолчав, «Как же чудесно, когда можешь осуществлять любые свои желания». Последовала продолжительная пауза, во время которой они наслаждались чаем на жесткой воде, а потом вдруг, мельком взглянув вверх, она воскликнула. «Мой дорогой друг, вы все-таки ее купили!» Она, наконец, заметила Вюйяра и, взволнованно поднявшись, ловко удерживая при этом чашку с блюдцем, пересекла комнату, чтобы получше разглядеть картину. «Прелестно, прелестно! И смотрится гораздо лучше здесь, чем в галерее!» Какой восхитительный ребенок на маленькой табуреточке. Я только надеюсь, что Лойшнер вас не ограбил. Он подошел к ней, и они вместе молча восхищенно любовались пастелью. Ей хватило вкуса не перехваливать картину. Но когда они отвернулись, она окинула взглядом неброский интерьер XVIII века. Мягкий серый ковер и гобеленовые стулья в стиле Людовика XVI. Картины Понт-Авен Гогена с подписью и датой, что висел над фигурками династии Тан, расставленными на каминной полке георгианского периода. Изумительного Дега на противоположной стороне, изобразившего обнаженную фигуру. Раннего Утрило и пейзаж Сислея. Приглушенного Бонара. Чарующие Мэри Кэссет зрелого периода. Мэри Кэссет. 1844-1926 годы. Знаменитая американская художница и график, писавшая в стиле импрессионизма. А теперь еще и Вюйяра. И промолвила. Обожаю вашу гостиную. Среди этих красивых вещей можно провести всю жизнь. Но самое лучшее – то, что вы их заслужили. Думаю, я имею на них право, скромно заметил он. В молодые годы, что я провел в Шотландии, у меня почти ничего не было. Более того, я тогда ужасно бедствовал. Это была ошибка. Стоило ему произнести эти слова, как он тотчас о них пожалел. Разве его не предупреждали, что не стоит оглядываться, смотреть нужно только вперед. Вперед. Он поспешно добавил. Но вы, до войны вы всегда жили, он слегка запнулся, в роскоши. «Да, у нас была изысканная обстановка», – бесстрастно ответила она. Снова наступила тишина. Полуулыбчивая сдержанность ее последнего замечания в самом деле могла бы считаться геройством. Она была вдова барона фон Альтисхофера, представителя старой еврейской семьи, заработавшей огромное состояние в предыдущем веке на государственных табачных концессиях. В его собственность входили и обширное поместье в Баварии, и небольшой охотничий домик в Словакии. Барона расстреляли в первые полгода войны, а она, хотя и не принадлежала к его вере, следующие 3 года провела в концентрационном лагере Ленсбаха. После освобождения она пересекла швейцарскую границу. Все, что у нее осталось, дом у озера, Зейбург, и в нем... Практически без гроша она храбро старалась заново построить свою жизнь. Начала с разведения редких веймарских легавых. Затем, ввиду постыдно малых размеров обычной пенсии, ее друзья, а их у нее было много, стали приезжать в качестве платных гостей, чтобы насладиться отдыхом в просторном немецком замке с огромным заросшим садом. И вот теперь вокруг Зейбурга образовалось элитарное маленькое общество, центром которого была она. Какое удовольствие восстанавливать прекрасное старое здание, заполнять его мебелью соответствующего периода, пересаживать сад, реставрировать скульптуры. Она хоть раз намекала на это? Нет, никогда, никогда. Это была его собственная мысль, полет фантазии. Неловко, почти украдкой, он взглянул на часы. «Думаю, нам пора, если вы готовы». Он заранее решил отвезти ее на вечер с помпой. Артур надел свою лучшую синюю униформу, чуть светлее, чем у моряков, и взяли они большую машину. Так как это был единственный Роллс во всем городе, его появление всегда производило что-то вроде фурора. Сидя рядом с ней, пока они плавно скользили по дороге, и, касаясь ее рукава на мягком подлокотнике, он испытывал необыкновенный душевный подъем. Его брак оказался катастрофической неудачей. Тем не менее, после ухода на покой он всерьез рассматривал перспективу, по вульгарному выражению Веленского, второй попытки. За те 1,5 года, что они пробыли соседями, их дружба настолько окрепла, что постепенно возникла идея о более тесном общении. Правда, он до сих пор рисовал в своем воображении более юные и нежные образы. Фрида фон Альтисхофер была немолода и в постели наверняка окажется не такой сочной, как ему хотелось бы. А у него, как у мужчины, доведенного непомерными притязаниями покойной жены до гипертрофии предстательной железы, Теперь появились потребности, которые следовало удовлетворять хотя бы из соображений здоровья. В то же время Фрида была сильной и жизнелюбивой натурой, с глубокими, пусть и затаенными чувствами, вполне способной на неожиданную страсть. Так часто случалось с женщинами, миновавшими менопаузу, о чем он знал по своему медицинскому опыту. Что касается всего прочего, то из нее, безусловно, получится самая восхитительная аристократическая жена. Но вот они в городе, объехали вокруг общественного сада с высоким центральным фонтаном. Артур остановил машину, тут же выскочил, сорвал с головы форменную фуражку и распахнул дверцу. Они поднялись по ступеням в Кунстхаус. «Сегодня из Берна специально по случаю приедут мои друзья-дипломаты. Быть может, вам захочется познакомиться с ними, если вы не сочтете это скучным». Он был глубоко тронут. Хотя он и не считал себя снобом, боже упаси, нет. Он любил знакомство с достойными людьми. «Вы очаровательны, Фрида», — шепнул он, внезапно бросив на нее быстрый, проникновенный взгляд.